Взглянув на меня безо всякого интереса, он промычал: «Все занято», и хотел было захлопнуть дверь, но я успел вставить носок ботинка в дверную щель. «Мне нужна не комната, а мисс Никольс. Мне известно, что она живет именно здесь. Вы имеете в виду Джоан Никольс?» Взгляд привратника стал осмысленнее. «Да-да, я не смог отыскать ее фамилии на почтовых ящиках. Еще бы! Если действительно хотите ее разыскать, отправляйтесь на местное кладбище. Ее постоянное место жительства нынче там». По моей спине пробежал холодок. «Вы хотите сказать, что мисс Никольс мертва?» «Да, и считаю, что так для нее лучше, ведь как-никак ее положили в гроб и похоронили». Он нахмурился. «Покойница надула меня с месячной квартплатой. При ней не оказалось даже щербатого гривенника, а вещи конфисковала полиция. Она тяжело болела?» «Нисколько. Она свалилась с верхней площадки лестницы, вон там». Привратник кивнул в сторону лестничного колодца. «Я полагаю, что она была пьяна, хотя полицейские и отрицали это. Впрочем, они ничего до конца так и не выяснили. Она сводила с таким грохотом, что я испугался, не рухнул бы дом». «Когда это произошло?» «В августе прошлого года. Вы помните точную дату?» Привратник нетерпеливо дернулся. Нетрудно было заметить, что разговор ему до смерти надоел. «Я не обязан вообще что-то помнить. И в конце концов, меня это не интересует. Узнайте в полиции все, что вам положено знать». Он потянул на себя дверь. Меня настолько потрясло услышанное, что я не смог задать ни одного вопроса, и дверь захлопнулась прямо перед моим носом. Медленно вернувшись к машине, я сел за руль и закурил. Невидящим взором я смотрел сквозь ветровое стекло на улицу, мысли роились в моей голове. Два человека, связанные с именем Фэй Бенсон, нынче мертвы. Каждый из них погиб от несчастного случая вскоре после исчезновения артистки. Могло ли это быть случайным совпадением? «Весьма и весьма сомнительно», — произнес я вполголоса, завел мотор и поехал на центральную улицу, откуда, справившись у полицейского, свернул на набережную. Нижний этаж в доме номер 27 занимала кулинария. Я решил, что Джейк Хессон живет на втором этаже, однако, не увидев отдельной двери, вошел в магазин. Из-за груды полуфабрикатов, бутербродов, банок с корнишонами выглянула смуглая, крепко сбитая девушка в грязном белом халате. «Что вам угодно?» — спросила она, когда я подошел к прилавку. «Да вот, ищу Джейка Хессона». При этих словах я одарил ее своей неотразимо действующей на девушек мальчишеской улыбкой. «Мне говорили, что он живет в этом доме». Продавщица, оценивающе, осмотрела меня. «Зачем он вам понадобился?» «Он вам расскажет сам, если, конечно, найдет нужным». Улыбка несколько смягчила резкость моих слов. «Он что, еще спит?» «Нет, а вы из полиции. Неужели я похож на копа?» Пришлось сделанно возмутиться мне. «Вам-то что за дело, откуда я? Может, вы его подруга или еще кто?» Она поморщилась. «В отличие от вас, я ничего зазорного не усматриваю в слове «подруга». Но тут же, улыбнувшись, добавила: «Теперь я вижу, что вы не из полиции. Джейк ушел. Вы хотите сказать, что он ушел на работу?» «Вовсе нет. Он просто смылся, захватил вещички и убрался во свояси. Вы понимаете по-английски? Он уехал вчера поздно ночью и, как мне показалось, был чем-то обеспокоен. С ним это уже случалось». Закурив и не сводя с продавщицы взгляда, я аккуратно положил спичку в пепельницу на прилавке. Он не сказал, куда собрался. Нет, он уложил чемодан, заплатил за квартиру и убрался. А любителям задавать лишние вопросы Джо рекомендовал запасаться вставными челюстями загодя. Сколько он здесь прожил? Примерно пару лет. Достав бумажник, я протянул ей 5-долларовую купюру.